Глава 10. Львенок. Я почти готова. Надо идти. Елена Викторовна, приколите Насте, пожалуйста, вот эту брошечку на платье. Достаю я из косметички маленького золотого львенка. И следите, чтобы она его не потеряла. Ой, какая красота! Восклицает Елена Викторовна. Мне хочется, чтобы Настя выглядела на все 100. Причуда! Но я так почему-то хочу. Потому что душа болит, что она у меня растет с матерью-одиночкой. Гоню от себя все эти мысли, но не получается. Елена Викторовна завьет ей волосы крупными локонами и нацепит хрустальную диадемку. Пусть будет принцессой. Она и есть моя принцесса. Когда Насте было 2,5 года, мы выбрались в центр, поехали в тот самый огромный исторический детский мир на Лубянке. Я выиграла промокод на очень дорогую куклу. Это была кукла Бэбик, или Реборн, как она называлась официально. Большой пупс, высотой с 0,5 метра, из силикона и винила, с мягким тельцем. Пупс выглядел максимально реалистично и одет был в практически настоящую бибишонскую одежонку. К тому же он плакал и смеялся. Я не могла пропустить такой случай. У меня была скидка 80%. Мы приехали в магазин, нашли отдел с куклами. И я спросила Настю, кого она хочет, мальчика или девочку. Она выбрала девочку во всем розовом. Сказать по правде, она в эту куклу не играла. Просто перекладывала с места на место и просила ее сидеть тихо и никому не мешать. Она играла с маленькими игрушками, с конструкторами а-ля Лего, кубиками разными, позже с домиками, где внутри жили разные малюсенькие пупсики или зверюшки. Так вот, после того, как мы купили ту самую куклу, я спустилась пешком с прогулочной коляской к чистым прудам показать Насте уточек и просто погулять. Погода стояла отличная, начало июня. Погуляв вокруг прудов, я села на лавочку немного отдохнуть и достала Насте бутылочку с разведенным яблочным соком. Она с удовольствием посасывала свой любимый напиток и потихоньку готовилась засыпать. А я наслаждалась редкими минутами покоя. Сначала на лавочке сидели 2 девчонки-подростки. Но после того, как мы приземлились с Настей на другом конце, они быстро ушли, и на их место села женщина, лет 60, с идеальной осанкой, в элегантном легком светлом плаще и с дорогой кожаной сумкой на коленях. Ее пальцы, украшенные массивным золотым кольцом с темным камнем, перелистывали страницы на планшете. От нее веяло спокойствием и уверенностью. «Красивая девочка». Ее голос был низким, бархатным, без намека на сюсюканье. «Очень сосредоточенная. Редко вижу таких вдумчивых детей в ее возрасте». «Спасибо», — улыбнулась я. «Она у меня действительно больше наблюдатель, чем деятель». «Это ценно. Тихие дети — это редкость. В них как будто скрыто что-то. Они маленькие философы». Женщина посмотрела на Настю. «Как ее зовут?» «Настя». Женщина кивнула, ее взгляд скользнул по уже спящей дочери с непонятной мне нежностью. «Хорошее старое имя. Анастасия. Воскресенье. Прекрасное значение». Мы помолчали. Вдруг она отложила планшет и слегка побледнела, проводя рукой по виску. «Извините, можно я посижу с вами еще минутку? Немного кружится голова. Духота, наверное». «Конечно!» Я подвинулась, насторожившись. «Вам помочь? Дать воды? У меня есть новая маленькая бутылочка. Не стесняйтесь!» Я достала из нижней сетки коляски маленькую бутылку минералки, которую взяла для себя, не для Насти. «Нет-нет, сейчас пройдет». Ее лицо приобрело землистый оттенок, и она внезапно обмякла, начав медленно сползать со спинки скамейки. Я резко вскочила, подхватив ее под руки. «Эй, держитесь! Настя, спи, солнышко! Настя встрепенулась, но увидела, что я рядом, и продолжила спать. Мне удалось усадить женщину обратно и опустить ее голову ниже колен. «Дышите глубже», — сказала я твердо, одной рукой поддерживая ее, а другой уже доставая телефон. «Сейчас вызову скорую». «Давление упало», — еле проговорила женщина. «Редко, но бывает». Пока диспетчер принимала вызов, я продолжала с ней разговаривать. Растирала ей запястье, расстегнула воротник блузы под плащом. Она пришла в себя довольно быстро, но была очень слаба. «Не надо скорую. Глупость какая!» — пробормотала она, но я настояла. Пока мы ждали, она смотрела на меня распахнутыми, полными неудобства и благодарности глазами. «Простите за это представление. Совсем расклеилась. Нервы. Дети, знаете, когда вырастают, продолжают создавать проблемы». «Со всяким может случиться», — успокоила я ее. «Главное, что вам лучше». Когда медики сделали ей первичный осмотр и сказали, что это, скорее всего, резкий спад давления, она уже выглядела гораздо лучше. Потом она сделала очень странную вещь. Она сняла с лацкана своего плаща маленькую, изящную брошь золотого львенка. Глазки изумруды блестели на солнце. «Прошу вас», — сказала она тихо, протягивая брошь мне. «Это талисман. На удачу. Для вашей девочки. Для Насти. Вы мне помогли. Очень помогли». «Я не могу. Это так дорого». Я оторопела. «Для меня сегодня вы сделали гораздо больше». Она перебила меня с мягкой, но не допускающей возражений интонацией. «Приколите ей на шапочку», — попросила она меня и кивнула в сторону Насти, которая уже проснулась и смотрела в оба. «Пусть хранит ее. Она какая-то особенная. В ней есть что-то, что отзывается в моем сердце». Она покачала головой, словно сама не понимала, что говорит. «Спасибо вам, милая девушка». Она уехала со скорой, а я осталась на скамейке с чувством легкой нереальности происходящего и со своей особенной дочкой, на которой теперь красовался маленький золотой страж.